Это начало первой стороны 16-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 417. Колесо, переваливаясь, раскачивало его ровно в противоположные стороны, ему налево, мне направо, подло приостанавливалось боднуть и резко упрыгивало снова вперед. Ах! И опять валилось на бок. Тут уж чувство владевшее начинало перерастать, это же черт знает что, когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы и польза была, и выпил, и колесо, вдруг так обернулось. «Ну так я тебя», — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая как раз для того, чтобы оно, в этот раз ни с того ни с сего встрепенувшись, на него наехало. «Однако и ты», — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая и надежно ухватываясь, — «раз!» Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина. Может быть, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло. «Однако врешь», — выразительно подкрадываясь с другого боку, — «дудки, я протрезвею или тебя брошу». На этот раз, имея в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом вкатится наконец во двор, толкнувшись о крыльцо, а она не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласки, что задохнулась в его груди, он, она, оно — графический образ переваливающегося колеса. Она, оно, оно — наивное племя, пережившее цивилизацию, ритуальный танец колеса усилий, живота смерти, слова с человеком. И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдясь, кружа и меняясь местами, гоня перед собою свой общий взаимный образ, мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя на дно живота своего, уцеплялся за спасенное впрок, дождавшееся случая тяжелое одно слово — приподнимал его за край, с упреком взглянув на засохшее в канаве колесо. «Что точно, — сказал он, — если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан вместе со зверем, чтобы и зверь был, и человек, то придется ему, раз зверя уже не будет, достать его из себя, чтобы опять поровну было». «Да-да», — восторженно подтвердил я, — «мир еще был прекрасен, он еще был, если припасал мне неблагодарному и изменившему опять подарок. Кто это прервал мои мысли? Какие к черту мысли? Из них состоял сам воздух, вода и лес. Они нас по случайности выбирали. Мы стояли на берегу, сросшись головами, как телята двухголовая, семя радиации и профсоюза. Его химия перетекала мне в голову, моя мысль перетекала ему. Мы покачивались на бережку, на стебельке иссохшей пуповины, по которой вдруг побежал слабенький ток земли. «Спасибо тебе, Господи!» — вознес я. «Каждый из нас двоих еще не один на земле». «Так ты и в Бога веришь?» — сомневаясь и льстя, сказал мне мужик. «Как же в него не верить, когда вот», — сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас. «Я вряд ли знаю», — сказал он, — «верю ли я». «Я в природу верю. Если бы он над ней был, как бы допустил ее гибель? Ни один хозяин такого себе не позволит. И он прав, и отказаться нельзя, говорю. Вера не есть единомыслие с Богом, вера есть несомнение в нем никогда, в любом случае никогда. Ну, тогда, значит, уже страшный суд идет. Так, по-твоему, а? Ну да, подхватил я, обрадовавшись логике, дожили. А мне своего сынишку жаль, сказал он. Это ты как рассудишь? Если я его люблю, и мне его жаль, тогда вот как? Тоже я тебе скажу, не получается. Ты вот да я, да ты да я, может, и заслужили. А мальчонка чем виноват, а? Опять неровно. Вот ты про зверя правильно сказал, говорил я, выпутываясь. Так же и дети. Мы же детей в них убьем, себя в них вырастим. Ага, сказал он, а пока он такой махонький, как быть? Пока он такой, еще конца быть не может, заявил я ему уверенно. Ага, тогда правильно, подтвердил он. Вот как ты сказал, все более приблизительно говорил я, довольствуясь его согласием. Когда зверя не будет, то человек его из себя, чтобы поровну, извлечет. Так значит, его-то человека сразу станет вдвое меньше, а потом, когда дети подрастут, совсем мало останется. Так постепенно на нет и сойдет. Тогда правильно, согласно кивал мужик моею головою, если сначала вдвое меньше, потом вчетверо. Так мы стояли, обнявшись на последнем берегу, способные к арифметике и удовлетворенные этой своей способностью. Человек всегда меньшинство, глубоко сказал он, достав последнее словечко с самого дна и споткнулся. Нас двое. Пошли ко мне в кочегарку. Кочегарок был маленьким человечком. Вот в чем вопрос. Мы сидели в кочегарке, которая была скорее насосной станцией. Она стояла на берегу озера под насыпью, над нами проходили поезда, здесь было уютно, помещение было настолько глухим и изолированным, что надо было бы помнить, где оно помещено, под насыпью, между озером и густым зеленым водоемом, под... Вроде воронки от бомбы, из которого, впрочем, трудно было бы предположить, что берут в воду. Когда проходил поезд и чуть превышал ровное техническое гудение и дрожь помещения, можно было вообразить за стеной море и себя на берегу, оттого еще, пожалуй, что здесь было очень тепло. Я забывал, где я, и когда вспоминал, то проходил какую-то стадию предвоспоминания, что будто бы я ночью посреди большой воды на барже или что-то в этом роде, изолированная и безвольная, как маленькая волна, как воздушный мир, как воздушный шар в воздушном мире. Вокруг помещалась именно та техника, которую, в отличие от лайнеров-реакторов и лазеров-мазеров, именно и можно было обозначить словом «техника» по-детски. Мохнатились в углах толстые трубы, кудрявились большие, как штурвалы, вентили, приземистые зеленые, как лягушки, чавкали два насоса. И в центре очень большая, громоздко сливаясь с темнотой углов, сидела некая прабабушка современной ракеты с двумя недействующими манометрами, как в подвязанных ниточками очках, и тихо посапывала, открыв опустевший рот топки. Мужик хорошо за ней ухаживал. Она вся налилась надежной старостью и поблескивала редкой надраенной медью. Ему было здесь хорошо, и ей хорошо. Здесь вообще было хорошо. Тепло, чисто и темновато от экономной лампочки. Пахло, Господи, как тут пахло! Ветошью, углем, маслом, мелом, остывшим теплом, темнотой утренней смены и синим цветом металлической стружки. В пустом ведре стоял веник, на полочке над раковиной кружечка, на мохнатом колене трубы, пол маленькой. Все знало свое место, всякий шесток. Я ему все здесь похвалил, и он терпеливо выслушал. А как же, пролетариат! Непонятно, сказал он, и мы выпили. Ты вот образованный, пишешь книжки, ты мне вот что скажи. Почему плохие книжки издают, а хорошие не печатают? Не может быть, радостно подумал я, откуда он и это знает? Ах, я неблагодарный! Я все потому же, заявил я. Вот, например, «Кавалера Золотой Звезды» кто написал? Бабаевский. Правильно, сказал он, знаешь. Вот почему ее не издают? Так ее же издавали, удивился я. Даже премию давали первой степени. Ну да, издавали, усомнился он. А я ее от руки читал. От руки? Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там все про хозяина написано, про землю. Вот ты объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать? Я уж и не знал, что ответить. Апокриф Золотой Звезды, это же надо. Там ведь про хозяина написано. Ты вот мне еще объясни, почему к хозяину так несправедливо отнеслись? Ведь всей вины у него, что работал, не разгибаясь, неба не видал. Пролетариат тот что? Отработал смену, делать нечего. Прочел роман, голова стала во. Он показал шире плеч и пошел. Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой. Ну как, голландка, сказал он, топит? Значит, это был именно он, кто мне ее клал. Топит, топит, закивал я. Только кирпичи вываливаются. Не дымит? Не дымит. Значит, ничего. Еще немножко повываливаются, позови. Да ты не беспокойся, говорю я, топит. А жучок не беспокоит? Жучок? Не понял я. Помню, беспокоил вас жучок. Да нет, не беспокоит. А какой жучок? Древесный, дерево ест. Меня очень беспокоит. Такой маленький, темненький, тверденький. Да ты видел ли жучка? Сполошился он. У родителей видел. У них ножки стульев ел. Да ты не того жучка видел, вдохновился он. Ты мебельного видел. Ты настоящего жучка не видел. Я тебе покажу. Он вскочил и скрылся в случайной дверце. Появился вскоре. У меня тут несколько еще осталось. Бережно раздвигая такой маленьких в его слесарных руках коробок. 2-3 особи. Он так и сказал, особи. 2, сказал он разочарованно. И совсем уж непонятно как, бережно, не раздавив особ своими плоскогубцами большого и указательного, как так в киножурналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчато-уэлсовской руки, ловко разливавшей из крупкой колбочки по приборам некую жидкость, служившую символом радиации, торжественно протянул мне особь. Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня поразило, что мягкое. Для того, чтобы грызть дерево, жучок представляться мне черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой. «Мягкой», — сказал я. «Мягкой», — ядовито пропел мужик, — «скажешь». «Мокрый». Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавно и пьяняще, как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола. Это была ритмизированная проза о том, как он, то есть жучок, сначала с крылышком и вылетает, налетает, кладет яйца, теряет крылышки. Потом все показалось мне наоборот. Сначала кладет, потом вылетает. У самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой, у самочки скважина, все как в сейфе, дудки. Чужим ключом залезешь, но главное, то ли когда он кладет, то ли когда вылетает, он особенно быстро пожирает дома, причем пожирает прежде всего самка. А самец безвреден, хотя может быть и наоборот, но пожирает прежде всего его мужика дом. Мужик прикрыл глаза, и речь его приобрела, переросла в иной напев, сказывал бы Линный, и сага была о том, как против тьмы тьмущей вышел он, мужик, сам один, бросил вызов и кинулся в бой, как он рубил им головы дустом, хлорофосом, керосином, дезинсекталем, а они отрастали, как он залепливал дырочки, норы воском, заливал смолой, замазывал дегтем, как менял венцы своей избы и погибал в неравной борьбе. Жучки питались дустом, размножались с особенной быстротой, в дезинсектале, в особенно губительную закаленность и силу приобретали от керосина. Он писал письма в газету «Сельскую звезду» и «Красную жизнь» и «Медицинскую правду». Во вчерашку и многие другие выписывал несколько специальных журналов, испробовал 40 советов, но не сдался. Он начал выжигать их каленым железом, буквально гвоздем. Сгорело крыльцо. И апокалипсические тучи сгущались над его рассказом, снова обретая неистовую силу апокрифа. Саранча бренчала сталью крыл, имея в себе потайное и живое, мокрое, жирненькое тело. Если бы несчастье, о котором он поведовал, не было бы столь натурально и велико, я бы залюбовался сейчас его фигурой, вдруг выросшей в монументально разгоревшейся, выразившей такую страсть и гибель борца, что ей бы позавидовал Вучетич. Но тут сверкающая и драгоценная сущность его очей снова сузилась и замаслилась. «Но сейчас я понял!» — сладострастно шепнул он. «С ними можно бороться, только поодиночке!» Легкая дрожь пробежала по моему телу. «Не веришь?» Он мягко и требовательно взял меня за руку. Я нагнулся пройти под мохнатой трубой, показавшейся мне живой и насекомой, как брюхо шмеля. И так, уменьшившись мелким мушиным шишком, прошли мы случайную дверцу, и это была такая же прогрызенная дырочка в твердом, как у жучка, только человеком и для человека. Я стоял в маленькой лаборатории, где в средневековой тесноте, обусловленной по просторности тех веков лишь характером самого дела, бился, терзался и подвижничал истово от чистоты логического долженствования огромный пульсирующий лоб в непосильном труде материализации идеи, где, уравняв тяжесть мира с собой одним лишь напряжением мысли, даже без архимедовых ухищрений рычага, готов был он преодолеть ее и каждый раз бывал сражен внезапностью обморока, предательской комой, как раз у врат, на пороге, коснувшись рукой цели, где, однако, приходил он в себя сквозь вечность обморока, не заметив приключившегося безумия, и приступал к счастливому и разрозненному, легковесному изяществу самоцельного изобретения предметов, когда-то служивших идее. Итак, обретя через изощренность линз, точеных бронзовых втулок, гнутой тонкости реторт навык в продаже самого оборудования идеи, то есть от невыносимости напрягать более дух, на полпути сворачивал он к техническому прогрессу. И далее, с легким проскоком, тиканьем, позваниванием соломенных водяных, хрустальных микро- и макроцимфальных часиков, подвигал он время к производству, где уже кулибинско

Этот дом был еще темнее в своем упорстве быть хозяйством с целью проживания за счет собственных трудов, кормя себя и свою землю, устроив подобие круговорота на площади в 10 соток, где мирный сок коровы просачивался сейчас парами земли и недремлющим картофельным клубнем, а в подполье стыло снятое молоко, и сливки варились в спящих выше людях. Но корова была в этой еще большей темноте участка, и ее сон и дыхание более осуществляли сейчас мир, чем бессмертные расположения физических объемов и тел. Она подышала вокруг меня, и я окунулся в теплую лужицу воздуха, застоявшуюся между двумя стогами, и мне понравилось бы так, чтобы в этой ночи было больше коровы, чем медведя. Здесь было неравенство, но не было растраты уравнений. Нельзя сказать, чтобы я вспомнил того самого вышеупомянутого медведя, но все было одно и то же. И мужик, и жучок, и луна. Не забыть рассказать дома, чем мужик не отличается от аристократа. Так сообразительно нес я фразу вместе с крынкой молока, прихваченной с крыльца. Крынка была полна, нога не узнавала микрорельефа бывших луж, подошва ботинка потеряла чувствительность, молоко бежало по пальцам и в рукав, обозначая мне в утешение, что коровы сейчас все-таки хотя бы чуть больше. Не забыть сказать о симпатии к кулаку-мироеду. Изъеденным мужиком мужик, он бесконечно не изжит. И вот корова еще дышит, хотя ее никто не слышит. Приникни ухом к злобе дня, оглохнешь, жизнь свою кляня. Благодаря всему на свете поймешь однажды связи эти. Тебя, Господь, благодарю за равенство календарю, календарю, календарю. Календарю тебя, Господь. Бабка еще в детстве была тетя Поля. Пелагея Пелагеевна или Павловна, кулачка, старушка добрая, как котлета. Похоронили, похоронили уже. Не заметил, что умерла. Не помню, когда. Рассказывала, как сейчас помню, как лошадь на пахоте понесла. А молодая Пелагея, поводьев не выпустила, не могла отпустить, боялась за коня, боялась мужа. Сильнее боли, сильнее крови была земля, земля была еще кровью. Камни растут, говорила она, и какое может быть в том сомнение? И рассказ этот, столь литературный, что, кажется, исходил из черной тарелки репродуктора, под которым она резала лук, был, оказывается, правдой. Надышанной коровой сегодня в ночи. Молоко текло по моим пальцам, в ночи сумасшедшего медведя не забыть сказать, не забыть, кому, что, не забыть, что. Вот что, оказывается, не забыть, вот что, оказывается, думал я тогда на берегу, когда подходил ко мне и рвал мою ниточку мужик. Забыть или помнить? Вот в чем вопрос. Именно, именно. Вот я не живу, потому что помню вчера, и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем. Значит, надо забыть, чтобы быть живым, реальным сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить? Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы. Противная баба помнит же о своей корове, как тащила коня бабка Пелагея. Вот так помнить. Но помня, не живу, погибаю во всем, что стоит, забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая, погибаю совсем, чтобы бояться умереть и не жить вообще. Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда. Не быть в нем сейчас. Так катил я домой, пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец гостиниц от получки. Забыть